892. Урусвати знает сущность самозабвения. Люди обычно страшатся таких понятий, как самозабвение и самоотрешение. Они связывают их с нищетой и рубищем. Между тем трудящиеся, творящие знают, как при достижении высшего качества они забывали о самости. Происходило естественное отрешение от самости, и человек постигал отрешение от личности. Так можно понять, что в надземном мире человек забывает о себе, возносясь к прекрасным постижениям. И такая ступень восхождения преодолевается без насилия. Пусть человек при земном труде уже восчувствует крылья, потому мы часто упражняем творчество как лучшее восхождение. Нечасто понимают люди всю красоту самоотрешения. Они предпочитают ей самость быта земного. Они не знают, как легко можно преобразить яму отбросов в начало сада прекрасного. Они ошибаются, полагая, что нечто не для них. Каждый может быть отважным завоевателем ценных областей мысли. Мыслитель говорил: «Хотя бы помысли, и тем уже приобретешь крылья самозабвения».